хобот, ухо ботон, снова хирю, за хуй вот, надо ли что же, хим рассказывал, похил у вас перед, трупа ты подмочку. Я помню чудное ебение. Передо мной явился хуй. Откуда взялась эта шняга? Просто Пушкин пидорас опять курнул. Я вам дрочил. Безмолвно, беспиздежно. Короче, я вообще совсем мудак.